Глава 10. Интересно, кого Делия шантажировала? Калет, предположил Керт. Я решительно махнула хвостом. Не верю. Почему? Калет не дура, а Делия именно что дура. Я не могу представить себе ситуацию, в которой Калет могла бы проколоться так вот по-глупому, чтобы Делия ее услышала или получила какой-то компромат. А ее сын? Тут не знаю. Действительно, тут у меня ответа не было. Алик еще молод. Знаешь, мне не дает покоя один вопрос. Почему зацепила тебя, но не Рандона, не Алика? Можно ли установить ограничение на проклятие? Можно проклинать адресно, но и только. А ограничение? Я об этом не слышал. Не слышал и не существует, все же вещи по сути разные. Мы бы знали. Это важно для хуртаров. Ты же понимаешь. Я понимала. Но преступная мысль не знает покоя. Появились отпечатки пальцев и появились перчатки. Появились компьютеры и тут же развелись хакеры. Кто-то говорил мне в свое время, что преступление шаблонно. Но первопроходцы есть всегда. И есть дурачье, которое гвоздит в подворотне дубинкой случайных прохожих, а есть профессор Мориарти. Если нам попался второй вариант. Это я и изложила Керту, но Хуртара не впечатлила. Нет у нас никакого выбора. Ждем, что будет с Делей. Придет она в себя или нет. А если ловушку устроить? Какую? Скажем, что она приходила в себя, и посмотрим, кто попробует ее добить. Хм. А почему ничего не сказала? А она на минуту буквально. Так что шансы есть. Давай попробуем. Сейчас как раз ужин будет. Вот и возьмемся. Я согласно кивнула. Пробуй. Я побуду в столовой, а потом удеру к Делии. Спать мне сегодня не придется. Ай, не надо. Лишь бы убийцу найти. Плохо только, если это окажется мужчина. Привыкла я как-то к женскому телу. Неуютно мне будет парнем. И у Керта не те наклонности. Последняя-то мысль откуда взялась? А, неважно. Нравится мне Керт. Даже слишком нравится. Только не факт, что я ему тоже нравлюсь. Он молчит и как к женщине ко мне не относится. И я не женщина. Я сейчас летяга-эферент. Для такого извращения в словаре и слов-то нет. Вот ведь, как попадется тебе интересный парень, так либо он занят, либо ты в такой ситуации, что тебе не до парней. Обидно. Лекарь приехал примерно через час после этого разговора. Зашел к Делии, осмотрел ее. Ничего не скажу, действовал он вполне умело и профессионально. Мне понравилось. Керт ждал его под дверью. Тар? Прогноз неутешителен. Она умрет? Лекарь вздохнул. Давайте рассчитывать на худшее. Я так скажу, если она поправится, это уже будет чудом. А если еще у нее восстановится деятельность мозга, я буду искренне удивлен. Ничего. Падели и незаметно будет, если что. Она и раньше только спинным мозгом пользовалась. Она может прийти в себя, вспомнить напавшего на нее? Не думаю. Лекарь убедился, что его слова не вызывают приступа истерических рыданий или страдания, и стал более собран и деловит. Лучше сообщать неприятные новости тем, кого они не трогают, на носовых платках сэкономишь. Сколько вы ей отводите? Сутки? Может быть, двое, но больше вряд ли. Не говорите об этом никому. Хорошо, Тар? Дело храма. Хорошо, Лар, я промолчу. Керт кивнул, лично расплатился с лекарем, проводил его и направился на ужин. Мы не разговаривали, но думали примерно одинаково. Надо сегодня убрать от Дели Осиль, и пусть приходит убийца. Ловля на живца — дело житейское. А учитывая, что живец сам собой сдохнет не сегодня-завтра, и совесть особенно не мучает, все равно Дели помирать. Так пусть хоть послужит торжеству правосудия. Жалко ее? Ну, мы ж не звери. Конечно, жалко. Но можно жалеть и ничего не делать, а можно жалеть и делать. Пусть это безнравственно. Но мы, не сговариваясь, выбрали второй путь. Так хоть себя меньше ругать будем. Ужин проходил мрачно. Вытирала слезы Санта, правда, беременным, что поплакать, что пописать. Настроение меняется каждые 10 минут. Есть у нее получалось плохо. Одну руку поглаживал Адам, второй Асанта то и дело бралась за живот, словно пытаясь услышать малыша внутри. Поддержать его? Себя? Кажется, ей очень страшно. Ирвина держалась получше. Не питаю иллюзий. Сестры не любили Делию. Но эта дуреха была частью их мира, привычной, как закат или восход, и лишиться ее было то же, что и части себя. Сложно жить без уха или без носа. Остальные же... Никому не было дела до глупой красавицы. Есть она, нет ее. Какая разница? Мира щебетала с братом Валером о своем девичьем. Лалия смотрела с завистью и пыталась влезть в разговор. Получалось плохо. Симон нашел каких-то общих знакомых с братом Рисом. Жескар-младший обсуждал с Аликом завтрашнюю прогулку верхом. Калет молча жевала. Рандон наливался вином. Ничего особо интересного. Пришлось Керту брать дело в свои руки. Искренне надеюсь, что скоро мы все отсюда уедем. Радует, что наследник Лэра Эрарда уже здесь. Да, Алик, я рад за вас и надеюсь, что это состояние принесет вам счастье. Алик махнул рукой. Я, конечно, заявлю о своих правах, но мне так некогда этим заниматься. «Наймем управляющего», — махнула рукой Калет. «Или пока Рандона попросим». «Мам, ты уверена?» Рандон в этот момент опрокинул еще один бокал с вином и прищурился. «Чего?» «Пей дальше», — успокоила его Калет и поглядела на сына. «Посмотрим, когда рана оправится. Я надеюсь, это случится достаточно быстро». «А мне кажется, винный погреб полон». Съехидничал Адам. «Вам не кажется?» Калет и не подумала огрызаться. Сегодня Делия приходила в себя. Слова Керта произвели эффект хлопушки, которую грохнули прямо на столе. «Как? Правда? Это хорошо. Она что-то сказала?» Как ни странно, последний вопрос задала Асанта. Керт покачал головой. «Нет». Это было буквально несколько секунд, меньше минуты. Но я надеюсь, что она назовет своего убийцу. Сидящие за столом переглянулись. Только Рандон наливался вином. Да сколько ж в него влезает? Он не лопнет? Как Алисон умерла, так и наливается, словно бочка. Хотя его понять можно. Стерва, шлюха. А ведь Ран ее любил. И не таких любит. «Хорошо бы», — вздохнула Санта. «Так страшно жить в этом доме, зная, что в любой момент...» Она не договорила и ее передернула. Адам обнял жену за плечи. Кажется, случившееся с Тирой сильно сплотило их. Может, и Адам впредь поумнее будет. Хотя я бы сильно на это не рассчитывала. «Да уж», — кивнула Лалия, — «никогда не думала, что попаду в такое нехорошее дело». «Как я ее понимала. Это мне интересно». Но я-то эферент, а они обычные люди, которые сильно зависят от происходящего. И заметим, они смертны и внезапно смертны. Им страшно. Жалко мне их? Не знаю. По крайней мере, они получат определенное вознаграждение за свои страхи, а часто ведь и того не бывает. Больше за ужином ничего особенного сказано не было, и я с чистой совестью отправилась к Делии. Керт решил составить мне компанию. Малышка Асиль заняла на эту ночь его покои вместе со своей нянькой, а мы окопались в ее комнате, и рядом, и удобно. «Ждем? А что нам еще остается делать?» И мы ждали. Не просто так. Керт научил меня играть в карты. Вот мы и сражались. Да, карты здесь тоже были. Правда, их было 42, и нумерация начиналась с единички. Мастей было всего три, а вместо привычных валетов дам королей были Леры и Лары, Тары и Таны. Но это уже детали. С математическим складом ума мне одинаково легко было приспособиться к любым игрушкам. Я уже рассматривала возможность обучения Керта преферансу. Переработаю правила, а игра интересная и заслуживает тиражирования. Когда из комнаты послышался крик. Орала «Сиделка». Кирт подхватился и бросился туда. Я тоже, только по потолку. Увиденное повергло нас в шок. Делия умирала на глазах. Ссыхалась кожа, выпадали волосы, темнели зубы. К счастью, она не пришла в сознание, поэтому ничего и не почувствовала, но впечатление было ужасное. Сиделку я понимала, я бы еще и не так заорала на ее месте. «Рухов!» Керт выругался в три этажа и бросился из комнаты. «Выходите!» И я понимала, что происходит. Здесь и сейчас на Делию навели порчу. «Кто навел?» «Да тот, кого на месте не окажется. Только вот проблема. Это вам не двушка в панельке и не трешка в хрущевке. Это ошалеть какой здоровущий дом. Почти замок. Пока все выйдут, самой что ли проверить?» И я, развоплотившись до состояния тумана, понеслась по комнатам. А Санта спала вместе с мужем. Это было видно потому, как лихорадочно они одевались. Адам даже халат наизнанку надел. Эрвина не спала, они с Симоном сидели, что-то обсуждали, так что эти вышли почти сразу. Симон-младший и Лалия появились из одной комнаты, я заглянула в нее. Нет, ни следа ритуала. Комната Калет пуста, Алика тоже нет. В библиотеке? Там и обнаружились. Мира где-то гуляет, но и брата Валера нет, так что неопределенность. Может, целуются под кустом, а может, и не целуются. Рандон пропит в две дырочки, и строй бутылок у его кровати такой. На полу лужа вина, от вони не продохнуть. Кажется, он и в камин бутылку швырнул, или еще что похуже. Я хозяйственно приоткрыла окно. Задохнется же придурок. Не жалко, но в этом доме и так трупов переизбыток. Расталкивать его или нет? Ну нафиг. С алкаша что-то требовать — это дохлый номер. Прибить проще, чем научить. Факт. А брат Рис где? Опа! Этого кадра я нашла аж в храме, активно молящимся. Ладно, здесь нам не там, будем считать, что порчу он не наводил. Местный бог мужчина серьезный, может и того, молотом по тыковке. А уж если сначала человека угробить, а потом к нему явиться. Что там у Мольера? Настал молитвы час, прошу вас удалиться. Да вам за все грехи вовек не отмолиться. Диалог из кинофильма «Тартюф», 1992 год. Здесь эта комедия вряд ли пройдет, не поверят. Карает-то серьезно и быстро, индульгенции здесь не в ходу. Более того, люди и не подозревают, что оно и есть. Дикость это для них. Нонсенс и точка. Все выбегали в коридор, смотрели испуганными глазами, не понимая, что случилось. Керт оттер со лба пот. Делия умерла. Спектр возгласов был самым широким, от «ах» до «твою же так и этак». Самый логичный вопрос задала Эрвина. Она хотя бы не мучилась? «Нет», — пожал плечами Керт. Она так и не пришла в сознание. Это единственное, что утешало. Сволочи мы все-таки подставили девчонку. Что ж, вернуть ее не получится, остается только найти убийцу. Примерно час ушел на все объяснения, рассказы, разговоры. За это время я как раз нашла Миру и брата Валера. Как я и ожидала, они целовались. В каретном сарае. Вот ведь популярное местечко. Не нашли мы только одного. Убийцу. Ушел, сволочь. Спать не хотелось. Мы с Кертом сидели в его комнатах и разговаривали. Керт потягивал что-то спиртное, я грызла орехи. И мы пытались понять, кто. По всему выходило, что Калет или Алик. Могли они навести порчу? Запросто. Могли составить друг другу алиби? Конечно, могли. Чего тут удивительного? Мать и сын друг друга и поймут, и договорятся, особенно если сыну светит хорошее наследство. Принцип «исфицит кипродест» срабатывал во все времена и при всех нравах. Сделал тот, кому выгодно. Искаженный латинский. Проблема только в одном. Кому ж еще это надо? Ни разу не доказательство. И ни в одном суде оно не принималось. Более того, нас на смех поднимут, если мы даже просто об этом скажем. Кому выгодно? Да кому угодно. Остальные тоже не на бабах остались с Лэром Эрардом. а пожертвовать артефактом и потыкать им в колет? Она не дура. Могла и не сама порчу наводить, а осуществлять идейное руководство, к примеру, сыном. В обоих потыкать. А у нее и еще один ребенок есть. Нет уж. Доказательства нужны и железные. «Выбора нет», — подвел итог Керт. «Ждем Далине Вирейль. Может, она что-то интересное нам скажет». «Может быть», — вздохнула я. «Если повезет. Кстати, ей Лэр ничего не оставил». «В завещании», — прищурился Керт. «Ну и так тоже. Дом он ей снимал, побрякушки наверняка дарил, денег давал. Но ничего более серьезного. Умная женщина стремится обеспечить свое будущее. А глупая? Выйти замуж?» Керт аж вином подавился. «В смысле?» «Свое будущее можно обеспечить двумя путями. Либо ты зарабатываешь тем или иным способом и составляешь себе капитал, который не дает пропасть. А потом можно и замуж, кто б спорил. Либо ты считаешь, что твой муж о тебе позаботится и полагаешься на судьбу и на чужого, в общем-то, человека, которому ты безразлична. Другая найдется, помоложе, посимпатичнее». «Ты действительно так думаешь?» «Опыт у меня такой». «Твой муж был дураком?» «Сложно сказать. Деньги он делать умел, а вот семьи у него не было. Так, шлялось что-то бабское рядом». «Дурак, точно. Бросить такую женщину?» «Ты меня тогда не видел». «Внешность далеко не самое важное. Посмотри на ту же Делию». Я вздохнула. «Смотря кому, друг мой, смотря кому». Делию было жалко. «А что теперь будет с малышкой Асиль?» На рассвете я проснулась и поняла, что дура. Ощущение было незнакомым и неприятным, но... дура. Точно. Вот чем я занимаюсь. Гоняю по дому. А кто я в жизни? Бухгалтер. А где всегда отражены следы преступлений? В деньгах. Если речь не идет о личной и жестокой мести или клинической дуре, то любое убийство всегда имеет под собой материальную основу. Любое. Может быть, что-то я и выцеплю из бухгалтерских книг Лэра Эрарда. Читать я уже научилась, считать всегда умела, да и система счета здесь десятичная, что приятно, и цифры не римские, до нуля и в этом мире додумались. И я поскакала в кабинет Лэра. Раньше бы мне подумать об этом. Но я уже сказала «дура». Амура дура, рифмуется. Неприятно? Тогда работай, а то будет еще и правдиво. Вот. Делию хоронили утром. Баратрис провел обряд, и гроб вспыхнул синим огнем. На похоронах были все, кто жил в доме. Привели и малышку Асиль. Но она пока еще ничего не понимала. И потому моя жалость к Делии таяла, словно лед под жарким солнцем. Ребенком заниматься надо. Если родила, то будь любезна. Ладно, ладно, я пристрастна. Мне-то понянчиться не дали, а хотелось. Но у Делии была возможность. И что? Малышка смотрит спокойно, и намного больше ее интересуют котята, которые родились на конюшне и недавно открыли глазки. Это действительно важно для нее. А мать — нет. Грустно. Остается лишь гадать, кто будет следующим. И почему не убили Керта? Этот вопрос я задала Хуртару, когда мы остались наедине, и получила в ответ недоуменный взгляд. «Зачем?» «Ну, если меня убьют, здесь втрое Хуртаров будет, а то и вчетверо. Отец такого не спустит, уж поверь, головы поотрывает». Звучало логично. «Но почему мне кажется, что мы упустили нечто очень важное? Что-то, что в корне меняет всю картину происходящего? Что?» Оставалось лишь вчитываться в бухгалтерские книги. Вечером я, как обычно, обходила дом. Все было тихо, все либо спали, либо готовились ко сну. Я проверяла все спальни. «Мира!» «Вот черт! Куда унесло эту заразу?» Я опрометью бросилась проверять брата Валера. И кто бы сомневался, этого гада тоже на месте не было. И где у нас любимое место всех парочек? Каретный сарай. Понятно. Туда я и помчалась, что есть лап и перепонок. И не зря я спешила. Еще бы полчасика, и было бы поздно. Мира пока еще была в платье, а брат Валер полностью одет. Но мужчинам в любом времени несложно, только штаны приспусти. А у девушки платье уже было сверху расшнуровано, грудь наружу, и Хуртар оглаживал ее сознанием дела. Единственное, что мне пришло в голову, да, это был Карлсон. Симпатичное, дружелюбное привидение. Простыни нет, сойдет и попона для лошади. Ведро, грабли, ввиду отсутствия швабры, и вперед. «Бу-у-у!» — взвыла я так, что самой стало страшно. Мира ойкнула, глаза у нее стали по пятаку, она-то меня видит. Брат Валер развернулся. «А-э-у-у!» На этот раз я вспомнила собаку Баскервилей и взвыла так вдохновенно, что самой чуть страшно не стало. Дело довершили грабли. «Будь ты хоть четырежды Хуртар, но древком грабель по...» «Между ножью это больно. А что поделать?» «Куда попало, туда и попало. Хотя целилось в солнечное сплетение, но меткость — не лучшее мое качество». Брат Валер схватился за ценный орган и взвыл дуэтом. Фальцетом, кстати говоря. Вместе с ним завизжала Мира, так, словно я ей что-то дверью прищемила. Завизжала и бросилась на утек, даже не думая застегивать платье. Вдохновенно повыла я ей вслед и благополучно удрала. Попоны и ведро с граблями остались сразу же за дверью, а я, уже в размер летяги, помчалась провожать Миру. Ибо нечего тут. И вовсе мне не завидно и не жалко. Не в том дело. Были б у парня честные намерения, я бы никого не тронула. Но что-то я сильно сомневаюсь, что у Миры есть санкция папеньки на это мероприятие. А если нет? Ничего. Поумнее будет. Так Мира в дом и влетела, и грохота от нее было больше, чем от отряда боевых слонов на марше. Не рассчитала, наткнулась на чьи-то сапоги, я их не бросала девчонке под ноги, это гнусный поклеп. Своротила вешалку и приземлилась в катку с местной пальмой. Не знаю, как это растение называется, но цвело оно чем-то здоровущим, красным и вонючим. Теперь ему долго цвести не придется. Мира его качественно попой уплющила. Так ее и застали все жильцы. Первой, как ни странно, успела Лалия. «Тебя что, волки драли?» «Там, там оно!» Керт покосился вокруг. «Оно тут было только одно, то есть одна. Я». Вариант моего внезапного бешенства в его голове тоже не укладывался. А вот вид Миры с сиськами наружу. «Милая Лана, а что вы в таком виде на улице делали?» Вопрос оказался как нельзя кстати, потому как дверь открылась, и на пороге показался брат Валер, который передвигался очень характерной походкой. «Ах ты, гад!» — раненым медведем взревел Адам и помчался восстанавливать справедливость, то есть бить морду негодяю и насильнику. «Папа, не надо! Я его люблю!» Мира бросилась на перехват, но куда там? Адам смел Хуртара и буквально вынес его обратно на улицу, откуда тут же донеслись звуки драки, а Миру перехватил Керт и пристально поглядел в глаза. «Любить надо не до, а после замужества. Пустите!» — размечталась. «Тогда и внебрачных детей не будет. И грудь спрячь, тебе их еще выкармливать», — напомнила о себе Калет. Мира побагровела и зашнуровала платье. «Нет. А как она хотела? Думать надо тем, что выше пояса, а не тем, что ниже. Тогда и последствий не будет. Таких в пеленках и распашонках». «Дайте я помогу». Асанта подошла к девушке, надежно загородив ее, и принялась зашнуровывать платье. «Дурочка, неужели с нами нельзя было поговорить?» Мира зашмыгла носом. «Я бы... Я да... Но Тира и Делия...» Асанта вздохнула вовсе уж по-матерински. «Мертвое мертвым, живое живым. Ты же понимаешь, печальные события не должны тебе мешать устраивать свою жизнь». «Папа так не думает», — захлюпала носом Мира. «Он бы сказал, что я бесчувственная. У нас в семье такое горе, а я... А мы любим друг друга!» «Кто мешал брату Валеру прийти и поговорить с твоим отцом?» — прищурилась Асанта. «Он не хотел отказа». Женщина схватилась за голову. молот Хурта. И поэтому вы решили сначала переспать, а потом поставить нас перед фактом? Мира, я ушам своим не верю». Эрвина покачала головой. «Не стоит так делать, детка. Что со вранья началось, подлостью и закончится». Лалия сопнула носом. Вспомнила про свою историю любви. «Думаю, брат Валер потерял наше доверие», — подвела итог Калет. «И мы будем просить его в ближайшее время покинуть поместье». «Да, это непорядочный поступок», — покивал брат Рис. «Нельзя так, детка. Нехорошо, это неправильно. Ладно, еще когда дурман в голове, а плоть услады требует. Всякое бывает. Хурт и сам мужчина, понять может. А когда вот так, по расчету, гадко это». «Я не по расчету». «Ты», — кивнул брат Рис еще раз, — «безусловно, ты полюбила. А брат Валер? Что в его поведении от любви, а что от расчета? Уж ты поверь, не отказали бы ему твои родители». Мира разревелась в три ручья и плакала, пока с улицы не вернулся Адам. За шкирку он держал изрядно потрепанного Хуртара, и, кажется, у брата Валера был перелом носа и сотрясение мозга. Синяки под глазами были точь-в-точь, как у панды. «Мда, теперь он точно никуда отсюда не уедет», — грустно вздохнула Калет. И спорить с ней было сложно. Остаток ночи прошел весело. Пока устраивали брата Валера, пока успокаивали Адама и Миру, пока кое-как расходились по комнатам. Керт посмотрел на меня и махнул рукой. «Давай я тебя с утра расспрошу». «Договорились?» Я устроилась на подушке у Хуртара и уснула. Крепко и уютно. И когда меня ночью накрыли и принялись поглаживать, было очень приятно. «Ты на глаза брату Валеру не попалась?» Это единственное, что волновало Керта. Я махнула хвостом. «Ты плохого мнения обо мне. Я за тебя волнуюсь. Так что ты сделала?» Я честно созналась, вынудив Керта отложить бритву, а то рука дрожала от хохота. «Привидение?» «Ага. И грабли. Великолепно. Что под руку попало, тем и попало». «Ладно, пойду навещу нашего болезного. Поговорим». «Мне с тобой сходить?» «Все равно ведь подслушаешь». Я надулась. «Подслушаю, конечно. Но зачем же вслух об этом говорить?» Брат Валер сегодня еще больше напоминал панду, чем вчера. Синяки расцвели во всем великолепии, а под носом запеклась кровь. Точно сломан. И по делам. «Брат Валер», — приветствовал его Керт. «Брат Керт, я распорядился послать за лекарем. Спасибо. Надеюсь, все будет в порядке. О, да, мои ребра». Вежливость Керта закончилась. Я плохо на него влияю. Раньше бы он еще полчаса болтал, а сейчас... «А на что вы рассчитывали, брат Валер? Что все будут в восторге от ваших поступков?» На это наглости Хуртара уже не хватило. Брат Валер попробовал качнуть головой и скривился. «Я собирался жениться, по-честному, в храме». «Я могу вас понять, но Адаму не понравились ваши методы». Брат Валер проворчал нечто непечатное. Я тихо фыркнула. «Что вас вчера напугало?» — перешел к главному Керт. Брат Валер развел руками. «Не знаю». «Как?» «Оно выглядело, как летающая тряпка с ведром сверху. И я не испугался, просто оно меня ударило». «Ведром?» «Граблями». «Куда?» «Туда», — мрачно проворчал брат Валер. «Вот я и не успел догнать Миру». Керт прикусил губу, чтобы не расхохотаться. «Даже интересно, что это такое. Когда Калет унаследует особняк, обязательно попрошу у нее разрешения поискать эферента. С удовольствием вам помогу, брат Керт. Если все закончится достаточно быстро. Семья Ластон настаивает, чтобы вас отослали прочь отсюда как можно скорее». «Меня сейчас нельзя перевозить. У меня явное сотрясение мозга». Керт вздохнул и присел на край кровати. «Ты мне честно скажи, как брат брату, тебе эта девчонка для чего нужна? Для статуса или действительно на всю жизнь?» Брат Валер вздохнул. «Не буду врать». «Ага, на моей памяти, как человек поклянется чем-то таким, так точно сбрехнет». Кажется, Керт это тоже подметил, потому что прищурился. «Ойли, Айли», — огрызнулся Валер. «Сам посуди. Сколько я ее знаю? Дня 3? Влюбиться маловато. А вот просчитать все времени мне хватило». «Лана из хорошей семьи, с приданым, не глупая, симпатичная. Я бы и всерьез ухаживал, и предложение сделал. Но нужен ли ее папаше такой жених?» «Вполне возможно. Просто расчет?» «Пока да». Я поставила Хуртару плюсик. Вздумай он клясться в вечной любви, никогда бы не поверила. А вот расчет — дело житейское. Оно, конечно, можно и в бомжа влюбиться, кто б спорил. И красотку некоторые дурехи всерьез приняли. Правда, лимузина на панели так и не дождались, только труповозку. Но обычно-то мы выбираем или равных себе, или выше. И расчет присутствует в любой форме. Молодость, красота, здоровье, девственность, доход, образование. Учитывается все. Иногда неосознанно, но процесс идет даже на уровне подкорки. Брат Валер все просчитал заранее. Что плохого? И, подозреваю, относился бы к жене как к делу. То есть холил и ухаживал, как за породистой кобылой, выезжал 2 раза в неделю и исправно водил на случку с целью получения элитного потомства. А изобразить любовь — это тоже реально. Поняла бы Мира разницу? Не знаю. Это с опытом приходит. А пока опыта нет, что она сможет разобрать? Она в тебя действительно влюбилась. Это пошло ей только на пользу. И снова не поспоришь. Плохо или хорошо? Не знаю. Кто-то стал бы сейчас говорить, что каждая женщина достойна любви, такой, как в романах. У Делии такая и случилась. Результат? 2 трупа и ребенок-сирота. Может, и лучше будет, если одна сторона будет дарить цветы с открытыми глазами, а вторая — принимать их с закрытыми. Неполноценное счастье? А мы имеем право решать, что нужно Мире для счастья. Если девочка в отца пошла. Адам тоже не по любви женился, и никто не страдает. Наоборот, все довольны. «Я поговорю с Адамом», — решил Керт. Валер с подозрением поглядел на него. «Вам не помешает сесть и выслушать друг друга. Чего вы хотите, что можете предложить?» «Это больше того, на что я рассчитывал. Мне присутствовать?» Не думаю, что он опять распустит руки, но сложности будут». Брат Валер поморщился. «Да уж, бугающе. Ты бы за дочь не вступился?» «Крыть было нечем. Еще как. И вступился бы, и ребра поломал отдельным нахалом». «Ладно», — смилостивился Керт. «Я побуду за дверью, там ничего не слышно, если разговаривать тихо. А если заорешь, приду». «Спасибо». «Пока не за что. Я обещаю поговорить и только». «За понимание». Керт улыбнулся. «Ты в лучшей ситуации». «Почему?» «Моя любимая женщина настолько независима, что мне иногда даже страшно. А Мира будет покорна и послушна». «Интересно, о ком он это?» «Точно не обо мне. Я тяну только на любимую белку». «Грустно». «Ну и ладно. Вот получу какое-то тело, там мы разберемся. И что, и как?» Завтрак получился поздним или обед ранним. Керт счел за лучшее не беседовать с Адамом до завтрака. Душеспасительные разговоры на голодный желудок не ведут, себе дороже получается. А вот Миру он отловил до завтрака. Купидон, елки. «Мира, вы любите Валера?» «Да». Купидон из него получился с молотком. «Но кто ж так в лоб спрашивает?» Мира побледнела, покраснела. «Я? Вы? Мне разговаривать с вашим отцом или не стоит?» Девушка с такой надеждой вцепилась в руки Керта, что я только хвостом махнула. Что там у Хуртара понятно, но эта-то дурочка в него влюбилась, и для нее расставание будет серьезной жизненной трагедией. Порча, потом сестра, теперь еще и это. Сломается ведь. Кажется, Керт пришел к такому же выводу. «Я поговорю с вашим отцом, Мира. Не обещаю, что все сложится хорошо, но сделаю все, что смогу». Расплывчато, да. Но Мира просияла и едва не кинулась Керту на шею. «Спасибо, Лэр». «Не за что». Завтрак прошел тихо и мирно. Всех придавило, чего уж там. Все устали. И страх сыграл свою роль. А после завтрака Керт попросил у Адама позволения поговорить с ним и с его супругой. Адам прищурился и кивнул. Мол, ладно, поговорим. А то со вчера кулаки еще чешутся. Для разговора был выбран солярий. Все же не стоит приглашать даму в курительную комнату, тем более даму в положении. А солярий вполне нейтрален. Адам уселся в кресло и воззрился на Керта, как солдат на вож. «Давай, уговаривай». Керт его разочаровал, мило улыбнувшись. «Лэр Ластон, я вполне понимаю и разделяю ваше негодование». «Тогда о чем может быть разговор, Лэр?» «Исключительно о вашей дочери, Лэр. Вот как». «Мире тяжело дался последний месяц. Еще одного разочарования она может и не пережить». Адам прищурился, готовясь послать Керта подальше, а Санта взяла его за руку. «Дорогой, я полностью согласна с Лэром. Мира очень тонко чувствующая девочка. Она может просто сорваться». «И что вы предлагаете?» Адам засопел, словно возмущенный еж, но крыть-то было и нечем. «Лэр, позвольте им надоесть друг другу». «Что?» Такого Адам точно не ожидал. «Надоесть?» — удивилась и Асанта. «А что такого?» — развел руками Керт. «Подумайте сами. Сейчас Мира в опасности. Сейчас вся ее жизнь — сплошные стрессы. Она переживает, нервничает, дергается по пустякам и, естественно, потянулась к первому же человеку, который показался ей защитой и опорой. Но если вы дадите ей шанс узнать его поближе... Вот еще! Хм, интересная идея». «Не настолько поближе, нет. Но, допустим, общаться под строгим контролем и надзором. Пусть либо осознают, что созданы друг для друга, либо что у них нет никакого общего будущего». Адам серьезно задумался. «Что ж, интересная идея. Сладок только запретный плод. Сейчас Мира начнет неосознанно стремиться к этому к брату Валеру. Но если она получит свою игрушку...» Идея была логичной. Адам вздохнул. «Ладно. Мира вчера всю ночь ревела. Я поговорю с ней. Пусть встречается. Но если доведет до главного...» Керт пожал плечами. «Вы отец и вольны в своей дочери. Но Мира далеко не дурочка. Она рано или поздно все поймет. Дайте ей только время и возможность». «Я поговорю с ней». «Благодарю. Это все, что я хотел сказать». «Лэр, а вам Мира не нравится?» Керт покачал головой. «Нет. Последнее время я понял, что мне по душе рыженькие дамы». «Это он на меня намекает? Или нет?» «А, неважно. Разберемся, если человеком стану. А нет, значит, и разбираться не с кем будет». Даля Невирейль прибыла ближе к вечеру. Где-то часа за два до ужина. Подъехала карета, из нее вышла дама, и я еще больше зауважала Лэра Эрарда. Вкус у мужчин. Хорошо, что Дели не видит Далини. Подрались бы — факт. Далини Вирейль была настолько хороша собой, что даже страшно становилась. Причем красота была не классической, а очень экзотической и яркой. С такой внешностью не затеряешься и на карнавале Марди-Гра. Длинные волосы цвета красного дерева заплетены в косу и уложены короной вокруг головы. Громадные синие глаза доверчиво смотрят на мир. Именно синие, не грязно-серые, не голубые, а чистый сапфировый оттенок. Я такие глаза только один раз видела. И ведь не игрушка сценаристов и режиссеров. Контактных линз в этом мире отродясь не водилось. Сливочно-белая кожа и россыпь веснушек на коротком вздернутом носике, черные брови и ресницы, высокий лоб, упрямый подбородок. Фигура тоже оказалась на уровне, не худая и не толстая, как раз в пропорцию, то, что доктор прописал. Бюст выдающийся, а талия тонкая, бедра округлые, но ноги длинные. Будь Мира и Лалия кошками, шипения и воя сейчас на весь дом хватило бы. Ну и так злобные взгляды были. Кстати, от Калет. Вот уж кому Далине не понравилось, так это ей. Саму Далине ничего не смущало. Она мило улыбнулась Керту и протянула руку Алику. «Лэр?» Правила приличия строги. Алик помог даме спуститься с подножки и припроводил в дом, и даже отдал приказ устроить. Керт отстал, и я получила возможность прыгнуть ему на плечо. Кто там смотреть будет? Край решат, что я обычная белка, каких сотни и тысячи. Зоологов тут нет и не водилось. Сейчас допрашивать будем? Не получится. А когда? После ужина. Ее за эти 2 часа не грохнут? Не должны. Амура, ты и сама все понимаешь. Я понимала. Но как хотелось провести допрос прямо сейчас, а лучше вчера. Терпение и еще раз терпение. Увы. К ужину Далини Вирейль также спустилась в полном блеске. И неудивительно. Покровитель мертв. Надо искать следующего. Так что товар показываем лицом. И не только. Вроде бы на платье и выреза-то не было, но подчеркивало оно и обтягивало так, что становилось страшно. Голая эротика в действии. Ничего не видно, но возбуждает еще больше, чем полная нагота. Дамы бледнели, краснели и зеленели. Алик и Симон-младший тут же распустили хвосты, старшее поколение тоже бы не прочь, но взгляды дам были такими красноречивыми. Четвертование, колесование и съедение без соли и сахара. Так что Адам и Жескар-старший смотрели исключительно в другую сторону. Рандон даже к ужину не вышел, наливался вином у себя в комнате. Разговор начала сама Далини. «Лэре, Ларе, я благодарна за приглашение и никогда не думала побывать здесь, но хотелось бы знать, кто и зачем пригласил меня». Атаки Керт не ожидал, но не растерялся. «Вас пригласил я, Тана Вирейль». «Вот как?» И столько было в этих двух словах недоумение, разочарование, даже легонькая брезгливость. Да, неудачная добыча. То есть удачная, но не для содержанки. Жениться на ней не женится, а просто так ездить? Нет, это Далини не устраивало. «Мне бы хотелось узнать, что вам известно о смерти Лэра Эрарда Фаулза, Тана». Далини пожала красивыми плечиками. «Он умер. И все? Лэр, мужчины меня интересуют исключительно, пока они живы». Сказано это было с таким непроходимым цинизмом, что я едва не присвистнула. «Ничего себе подход! Или это дурость? Скорее, второе». За столом 2 потенциальных клиента, и их Далини таким манером быстро потеряет. Мало кому хочется слышать, что он — источник денег. Потом опять денег и снова денег. Точка. Лэр платил за ваш дом. Это не повод лезть в его личную жизнь. Эри мне это объяснил сразу и навсегда. Лэр мог, это да. И он ни о чем с вами не говорил? Не упоминал о своих друзьях, врагах? Далини пожала плечиками еще раз. Лэр предпочитал не рассказывать о своих проблемах, а я не вникала. Но знаете, что у него были проблемы? Сложно было бы не знать. Любимый сын умер. Керт кивнул. И только? Это все, что мне известно. Керт потер висок. Да уж, эту легко и быстро не расколоть, это не Делия. Я надеюсь, вы мне уделите пару минут после ужина. «Вы хотите поговорить со мной?» «Да». «Наедине?» «Да». «Что ж, надеюсь, вы не подвергнете мою репутацию опасности». «Керт, если будет какая-то опасность, срочно зовите на помощь». Не удержалась Калет. «Ага, не так она и спокойна, как хочет показать». Далее не сдвинула брови, но и только, и занялась ужином. «Интересно, где Лэр ее нашел?» Ладно, будет еще время узнать. Этот вопрос мы с Кертом тоже обсуждали. Тишина библиотеки, уединение и покой. Керт сидит за столом. Далини выбрала себе место чуть в отдалении, на кушетке, но пришлось пересесть. Орать Керт принципиально отказывался, а каждый раз переспрашивать неудобно. «Вы Тана Далини Вирейль?» «Да». «Кто были ваши родители?» «Почему были?» Они и сейчас еще есть. И все же. Отец пекарь, мать торговала булочками. У вас есть братья или сестры? И те, и другие. Они старше вас или младше? Я старшая. Матери без вашей помощи, наверное, тяжело. Попробовал забросить удочку Кирт. И впервые на лице Далини мелькнула злость. Я не просила ее рожать, словно крольчиха, а так все детство. Пеленки, сопли, вопли, слезы. Гадость. Вы не любите детей, Тана. Своих, может, и буду любить, а не это, стадо. Кирт понимающе закивал. Да, вы же были еще ребенком, вам бы побегать, поиграть с подругами. И ничего нельзя. Да и не получится, убитое детство. Далини сверкнула глазами. Именно так. Наверное, когда вы познакомились с Лэром, вы были счастливы. Он заберет вас из нищеты. Да, примерно так. Вы считаете, что это плохо? Кто я такой, Тана, чтобы осуждать вас? Куртар. Но я же могу понять терзание красивой девушки, которая вынуждена тратить время на вытирание сопливых носов и грязных задов. Это грустно? Да. Когда Лэр увидел меня, я была счастлива и своим глазам не поверила. А когда он вам сделал предложение? Вас удивляет, что я согласилась? Нет, что вы заботитесь о репутации. Далее не пожала плечами. Что такого странного? В моем положении вполне можно удачно выйти замуж. Надо только не зарываться, а составить себе маленькое состояние и завести доходное дело. Хорошие планы, Тана. Поверьте, я иду к своей мечте, Лэр. Я хочу быть замужней и независимой, и я этого добьюсь. Жаль, что Лэр Эрард умер. Он был добр ко мне, но свет клином на нем не сошелся. Кирт, понимающе кивнул. «Вы и красивы, и умны, Тана. Так скажите, неужели вы ни о чем не догадывались? Лэр не мог молчать все время?» Далини еще раз покачала головой. «Умная женщина не вмешивается в дела своего мужчины. Так мне объяснили». «Кто?» От безнадеги вцепился Кирт. Далини поморщилась. «Тара Шер, хозяйка публичного дома». История девушки была проста и безыскусна. Далини Верейль родилась в многодетной семье. По здешним меркам это нормально, и часто дочери помогают матерям, и им это не в тягость. Да, но не Далини. Ей хотелось иного. Не судьбы своей матери, расплывшейся колодой в 30 лет и замотанной домашними делами. Нет, Далини знала, что красиво. Так почему бы не воспользоваться этой красотой, пока она может принести доход? Аукцион? Да. Есть в публичных домах и такой вид развлечения. Если девушка желает продать свою девственность, это ее личное дело. Насиловать? Можно поиметь неприятности с законом. А вот если сама, добровольно и обязательство подписала? Половина идет хозяйке борделя, половина самой девушке. Далини повезло. В ту ночь в борделе случился Лэр Эрд и не устоял. Да не в том смысле повезло. Но лучше ведь начинать с опытным мужчины, который не склонен к извращениям и противоестественным штучкам, а вместо этого предпочитает дарить и получать удовольствие. Далини рассказывала об этом с мечтательной улыбкой. Это были приятные дни. Деньги она вложила в дело и собиралась копить дальше. Но через год. А этот год она полностью принадлежала Лэру Эрарду. О покойном нельзя было сказать ничего плохого. Мужчина он был нежадный. Далини не сомневалась, что раскрутит его на подарки и прочее. Но вот беда, Лэр помёрши. С другой стороны, год еще не прошел, она может найти следующего покровителя. Через ту же Тару Шер. Почему нет? Девственницы ценятся выше. Но Далини красиво. А дом оплачен за год. Еще есть несколько месяцев. Приезд сюда? Неожиданность, но приятная. Что ж, Далине жаль, что она ничем не смогла помочь, но... У нее в жизни Лэра были, учёно выражаясь, другие функции. Кирт покивал, попрощался с дамой, даже ручку ей поцеловал на прощание и выставил из библиотеки, не провожая, и покосился на меня. «Что думаешь?» «Девчонка не договаривает», — кивнула я. «Чего тут думать?» «Согласен. Что-то об этой смерти она знает, может, даже побаивается. а уехать не просилась?» «Считает, что ей это не опасно?» — предположил Керт. Я фыркнула. «Одну такую уже похоронили». «Вредная ты, Амура». «Я полезная», — надулась я. «Не сердись», — подлизался Керт. «Сможешь ты приглядеть за нашей дамой, чтобы ее ночью не прирезали? По-тихому». «А если порчу наведут?» «Не похожа она на женщину, которая может так попасться». «Похоже, не похоже. Так если?» «Тогда мы проиграли». «А порчу никак? Отследить нельзя?» «Нет таких наработок. Иначе нам было бы намного легче работать». Я махнула лапой. «Ладно, послежу я за ней». Насчет порчи я перестраховывалась. Срок годности биоматериала 3 дня. Вряд ли дали не такая дура. Но мало ли. Ночь, луна. Я сижу одна в башне у окна. Нет. Над дверью комнаты Далини. Сижу, жду убивца. Или хотя бы заговорщика, но... Пока что в коридоре тишина. Минуты едва тянутся. А вот и новости. По коридору медленно идет человек, с ног до головы увернутый в черный плащ. Капюшон глубоко надвинут на лицо, руки спрятаны под плащом. Вот он вытаскивает руку и стучит в дверь к Далине. 3 раза, 2, 4. Ждет. Повторяет стук снова. Дверь открывается. «Заходи скорее. Тебя никто не видел?» «Нет». «Что от тебя хотел Хуртар?» «Чтобы я ему все рассказала, дурак». «Вот уж действительно». И в руке мужчины вспыхивает серебряными бликами клинок. «Зря он так поступил. Зря. Я прыгаю на него почти без разбега. Что там той массы летяги? А вы мои зубы видели? Я орехи без труда разгрызаю, кости только хрупнули». Мужчина заорал так, что его слышно было, наверное, по всей округе, и я поняла, что Керту сигнал больше не подаем. Ни к чему. Отодрать меня он просто не смог. Когда тебе сухожилия-то в пыль перемалывают, это больно. Отцепилась я, только когда в дверь вломились Керт и брат Рис. Они-то убийцу в 3 минуты скрутили, сорвали капюшон и остолбенели. Перед нами стоял Рандон Фаулс. Интерлюдия 10. Далини Вераэль. Все шлюхи дуры? Ну-ну, думайте, как хотите. А лично Далини дура себя не считала. Да, она предпочитает пробиваться за счет мужчин. И что? Она получает удовольствие. Она получает деньги. Ее любят, холят и лелеют. Ее полностью содержат, а от нее даже не требуется детей рожать. Просто быть изящной, милой и очаровательной. Сложно? Не для нее. Почему считают, что в бедных кварталах все дети отребья? Все зависит от самого человека. Далини себя глупой не считала. Она изначально знала, что пробиваться надо внешностью. Но пробиваться — в высший свет. А для этого манеры нужны? Хоть какое воспитание? Образование? С этим хуже. Но кое-какие крохи знания Далини урвала. Успевшейся гувернантке, у старика-учителя, который раньше преподавал в школе, а сейчас уже не мог, возраст не позволял, даже у управляющего, который некогда был отправлен на каторгу за воровство. Чему-то да научишься, а что не всему? Хотя бы так. Этого хватило, чтобы не вытирать нос рукавом, а изящно промакивать глаза платочком. Кружевным, понятно. Ладно, для начала полотняным, но хотя бы чистым. И да, 2 пальцами сморкаться тоже не стоит. Шаг за шагом Далини лепила из себя то, чем могут заинтересоваться Леры. Благо, внешность позволяла, но... В жены она не годилась, только в любовнице. Это ей объяснили четко. А хотелось другого. Хотелось статуса, положения, хотелось уверенности в завтрашнем дне. Далее не понимала, что молодость не вечна, красота тоже. Деньги и муж. Много денег и муж Лэр. На что она была готова ради своей цели? На все. И это не фигура речи, не красивый оборот, нет. Далее не с радостью предавала, крала, убивала бы. Подумаешь, какие мелочи. Речь идет о том, чтобы ей удачно устроиться в жизни. О каких моральных нормах вы говорите? Наверное, это единственное, чего у нее не было. Правильно вытирать нос и двигаться она научилась. А вот порядочность, совесть, честность — таких слов в лексиконе Далени Вераэль не было. И не заведутся никогда. Она шлюха, но не дура. А вся эта ахинея только мешает жить. Хорошо и долго. Так что? С вышеперечисленным в храм. А Далени умная. Она все знает, она всех использует для своей выгоды, она вывернется. Засомневалась женщина в своем уме только один раз, когда увидела перед своими глазами лезвие ножа.